Часть 15. В следующий раз, когда проснулся, видимо, было уже утро. Девчонки уже проснулись и, похоже, ползали по полу в поисках своих комбинезонов. «Ну, где твой фонарик?» — спросила одна. «Подожди, сейчас найду», — ответила другая. Включился фонарик, и мне стало прекрасно видно, как три прекрасные обнаженные красавицы пытаются на полу найти свои комбинезоны. «Девочки, вы великолепно выглядите. Отвернись и не подглядывай». «Да сейчас, чтобы я такой вид пропустил. Мое чувство прекрасного не может этого допустить». Они быстро оделись и уже были у выхода. «Красавица, а поцеловать? Девчонки, заходите. Мне тут скучно и одиноко по ночам». «Ему не хватило». Было последнее, что я услышал за закрывающейся дверью каюты. Через несколько минут в каюте включился свет. Спать мне уже совсем не хотелось. «Искин!» — появилась голограмма. «Мне нужно большое одеяло. Могу я его получить?» «Положительно». Лежал и думал. Было понятно, что девчонки вчера закончили ремонт и отметили это дело. Непонятно было, почему они были втроем. Это как-то не вписывалось в мое понимание отношений между мужчиной и женщиной. Хотя, может, здесь это нормально? С другой стороны, им вроде как сослуживцами нельзя, а я здесь один не попадаю в эту категорию. Опять же, пришли ночью, выключили свет, чтобы никто не опознал. Значит, опасаются. Впрочем, я был только за такие меры предосторожности. Судя по тому, что только после обнимашек с Лерой здесь была масса желающих заработать на мне, теперь мне грозит кастрация, причем это в самом лучшем случае. Хотя здесь это совсем не проблема и легко лечится в капсуле. Вот только мне мой приятель был дорог, ведь он меня не подводил. В худшем варианте меня отправят на прогулку в космос без скафандра. Кроме того, стало понятно, что у капитана ничего с Лерой нет. И это так, все только его хотелки. И, похоже, теперь ему точно не светит. Ведь тогда на палубе я, похоже, испортил ему все планы. А теперь еще добавил. Хотя, может, это не так, и здесь это в порядке вещей? Интуиция мне говорила, что первый вариант верный. Мне теперь надо всего 7 дней простоять и 7 ночей продержаться. Сегодня корабль уйдет в гиперпрыжок, а после я его покину. От всех этих мыслей меня отвлек дроид, заехавший в каюту и перевезший одеяло. Мой день прошел, как обычно, на тренажерной палубе. Правда, нагрузки на летном тренажере выросли, и мне тяжело приходилось. Весь день занимался полетами. К вечеру пришел в каюту и не заметил, как уснул. Проснулся от того, что меня кто-то гладит под одеялом. Свет не горел в каюте, значит, у меня ночная гостья. С просонья я и не понял, что их снова трое, ведь я не ждал их больше и думал, что это была разовая акция. Однако быстро выяснилось, что они снова втроем, и это были совсем другие девушки. Они были слегка под шафе, но только совсем чуть-чуть. Похоже, приняли для смелости. Они уже лежали по бокам и гладили меня. Обнял их и тоже погладил. Они только этого и ждали. Оказалось, что на них уже ничего нет из одежды. Разница со вчерашним была только в том, что они испытывали меня гораздо дольше. Уснули они также все у меня. Хорошо, что одеяло заказал большое. Теперь всем хватило. Проснулся от того, что двери открылись, и мои ночные гости исчезли. Сам я решил еще поспать. Совсем не выспался. Мне на вахту было не нужно. Проснулся уже в послеобеденное время. Что это было сегодня ночью? Ведь там на палубе я видел только 5 техников, а приходило уже 6. Откуда лишнее взялось? Впрочем, будем считать, что их было 6. И я тогда одну не заметил. Хотя это было как-то неправильно. Провел ночь, и не знаешь, с кем ее провел. Лишь то, что там нащупал в темноте. Вот только я сейчас уже не отличу, что я трогал и у кого. Да ну ее такую арифметику. Есть хотелось, слона бы съел. И я попытался пойти на завтрак, вернее, уже на обед. Мышцы болели по всему телу. Похоже, не слабую физическую нагрузку я получил. В кают-компании сразу заказал двойной обед. Может, и к доку сходить подлечиться? Опять у него вопросы могут возникнуть. Обойдусь как-нибудь. Доплелся до тренажерной палубы. Парни в основном пыхтели на силовых тренажерах. Меня так и подмывало сказать им, что хороший секс — лучший тренажер. Правда, пришлось свое мнение оставить при себе и зайти в летный тренажер. Он, как правило, был свободен, и оставалось перевести его на разминочный режим, чтобы убрать нагрузку. Вечером вернулся к себе и практически сразу уснула. «Это что, сегодня день сурка?» Проснулся я снова от того, что меня кто-то гладит. Свет уже привычно был выключен. Снова трое. Опять новые девушки и новые запахи. Все повторилось, как в прошлую ночь. Проснулся опять, когда уже обед прошел на корабле. «Допустим, одну я не мог заметить, но четверых вряд ли». Сразу появился резонный вопрос. «А, собственно, сколько всего девушек на корабле?» Впрочем, появился и другой вопрос, взволновавший меня гораздо больше. «Что будет со мной, если я тут выведу из строя женскую половину корабля по причине их беременности? Это могут посчитать диверсией, а меня диверсантом?»